Матерь Агни-йоги. Очень много сил также уходит на неполезные мысли. Хорошо приучить себя не допускать праздных мыслей, и всякий раз, когда это случается, сознательно направлять мысль в определенное русло. Надо привыкать действовать мыслью сознательно. Бессознательное ее применение, которым пользуются люди, также отличается от сознательного, как сила незапруженной реки от потока воды, направленной на турбину или рабочее колесо мельницы. Пользуйтесь мыслью, учитесь действовать ею, но только во благо, ибо обратный удар мысли недоброй и злобной всегда неизбежен и неотвратим. Мысленная активность учителя широка и разносторонняя. Стольким надо помочь, столько дел поддержать, столько злоухищрений разрушить. Ему подражая, действуйте мыслью, но только во благо. Надо успеть опередить темных, которые, подражая силам света, тоже прибегают к действиям мысли.